Любопытство Таймлу. «Осторожней, бусы!» Таймлу кричала по-венски, сложив ладони у рта. Кричала вроде испуганно, но даже испуг у нее получался веселым. Таймлу напоминала бусому звонкий колокольчик, который все равно не сможет петь о смерти и страхе, что с ним ни делай. «Сейчас тебе, осторожней!» И бусы пустился в пляс. Это было действительно похоже на пляску. Вот мальчишка ринулся камнем вниз, набрал скорость. Когда уже казалось, что его вот сейчас приложит о скальный уступ и размажет в кровавый кисель, резко сжал ладонями тянувшуюся за ним веревку. Толстые жесткие рукавицы аж задымились. Падение замедлилось. Бусый легко оттолкнулся ногами, небрежно огибая страшный уступ. И еще стремительнее полетел дальше вниз по веревке. Горный кузнец молча смотрел на него, стоя рядом с Таймлу. «У тебя крылатая душа, малыш», — сказал он бусому, — «и она рвется в полет. Наверное, это пробудилось в тебе благодаря крылатой родне». «Нет, ты, конечно, не виллен, но я научу тебя лазать и быстро спускаться по скалам. А когда ты научишься...» «Нет, пока я даже не стану объяснять тебе, что это такое. Все равно слова здесь бессильны. Научишься — сам узнаешь. Не сегодня, конечно. Учение будет долгим». И вот бусый ласточкой слетал по веревке, а кузнец, наблюдая за ним, чувствовал нечто такое, чего не испытывал уже много лет. Старик волновался и был счастлив. «Боги!» — беззвучно одними губами шептал он, глядя, что творил на скалах бусы. «Помогите этому мальчику, боги! Вы уже простерли над ним десницу, не отвернитесь же! Услышьте меня!» «Бусый, белка!» — Таймлу повторяла его имя, словно пробовала на вкус. «Ты так здорово лазаешь, потому что ты из рода белок!» «Хотел бы я сам это знать!» Вслух он буркнул. «Наверное. А у вас там все такие ловкие? Может, вы и дома строите на деревьях? А горы в вашей стране есть?» «Слушай, вы просто белки или белки-летяги?» «Наш род прозывается Красные Белки. Красные — это красные, и еще это значит красивые». Бусый приосанился, но сразу вспомнил о своем левом ухе и отметине на щеке. «Есть белки-бурохвостки, есть краснохвостки. Она и есть наша родня». «Красивые», — повторила Таймлу. «Ну да, а еще хорошие, добрые. Теперь понятно, почему ты такой красивый и добрый». Некрасивым, неподавно добрым бусы себя не считал. Он хмуро ответил: «Я приемыш в роду». «А я знаю». «Откуда?» «Кузнец баял». «А он откуда?» «Он много знает такого, о чем другие хоть 10 жизней проживи, даже не догадаются. Он по глазам умеет мысли читать, судьбу видит и прошлое. Лучше расскажи, почему вы себя белками прозываете?» «Мы не прозываем. Мы на самом деле белки и есть. От праотца белки пошли». «Это как?» Бусый не мог взять в толк, с чего бы ей любопытствовать. Если бы он хуже знал ее, если бы не было тех давних то ли снов, то ли видений, где она летела рядом с ним по цветущим ромашкам, решил бы, что затевает обиду, и на всякий случай смолчал бы. Но от Таймлу немыслимо было ждать зла, и Бусый разговорился. «Очень давно это случилось», — начал он, как подобало. «Знаешь, у каждого нашего рода есть предок, и каждый славен и знаменит. и род гадюки есть? Праотец гадюка принес ослепшей матери толику яда с медом и травами, чтобы она протерла глаза. А наша праматерь однажды шла зимой через лес, и путь ее выдался далеким и трудным. Забралась она под дерево от метели, да и поняла, что там и останется. Но пришел предок белка, накормил женщину сушеными ягодами и орехами, и она не замерзла. А наутро он ударился оземь и обернулся статным молодым парнем. Взялись они за руки и вместе дальше пошли. «Значит, твой отец — потомок того самого белки?» «Отец нет, он из рода Клестов. Это мама от праматери, и тетки, и сестры ее, и бабки, и все, кто от них родился. А ты мне покажешь, как к вам белки из лесу прибегают?» «Ой, Бусы, что с тобой? Я что-то не то спросила?»